Б. Об основных влечениях, инстинктах. В 12-м письме Шиллер разбирает вопрос о двух основных влечениях, которым он дает и более полное описание. Чувственное, сенсуозное влечение стремится к тому, чтобы поместить человека в границы времени и сделать его материей. Это влечение требует, чтобы было изменение, чтобы время имело содержание. Это состояние просто заполненного времени называется ощущением. Человек в этом состоянии есть не что иное, как единство различных величин, заполненный момент времени или лучше, его нет, ибо его личность до тех пор отсутствует, пока над ним господствует ощущение и его увлекает с собою время. Неразрывными узами привязывает это влечение возносящийся дух к чувственному миру и зовет абстракцию обратно к границам действительности из самого свободного ее странствования по бесконечности. Для психологии Шиллера очень показательно, что проявление этого влечения он понимает как ощущение, а не как, например, активную, чувственную, сенсуозную жажду. Это указывает на то, что сенсуозность имеет у Шиллера характер реактивности, аффективности, что совершенно типично для интроверта. Экстраверт, в свою очередь, наверное, выдвинул бы на первый план характер жаждущего стремления. Далее показательно и то, что именно это влечение требует изменения. Идеи требуют незыблемости и вечности. Тот, кто находится под верховенством идеи, стремится к неизменному, перманентному постоянству, поэтому все стремящееся к изменению должно находиться на противоположной стороне. У Шиллера на стороне чувства и ощущения, которые вследствие своей недоразвитости по общему правилу слиты друг с другом. Шиллер действительно недостаточно различал чувства и ощущения, что доказывают следующие строки. Чувство может лишь сказать «это истина для этого человека и в этот момент», но может явиться другой момент и другой субъект, который признает ложным утверждение настоящего ощущения. Из этого мы ясно видим, что ощущения и чувства сливались у Шиллера даже в словесном употреблении. Содержание этих строк указывает на недостаточную оценку и недостаточное дифференцирование чувства и ощущения. Дифференцированное чувствование может устанавливать не только казуистические, но и всеобщие значимости. Однако правильно и то, что чувство ощущения интровертного мыслительного типа вследствие своего пассивного и реактивного характера является только казуистическим, потому что оно никогда не в состоянии подняться над единичным, вызвавшим его случаем до абстрактного сравнения всех случаев. У интровертного мыслительного типа этим заведует не функция чувства, а функция мышления. Совершенно обратное мы видим при интровертном чувствующем типе. Тут чувство достигает абстрактного и всеобщего характера и способно поэтому устанавливать всеобщие и длящиеся ценности. В дальнейшем описании Шиллера мы видим, кроме того, что чувство ощущения, так я определяю характеристическое смешение чувства и ощущения у интровертного мыслительного типа, является той функцией тождества своего, с которой эго не признает. Чувство ощущения носит характер чего-то противодействующего, чуждого. Оно погашает личность, увлекает ее за собою, ставит человека вне самого себя, отчуждает его от самого себя. Тут Шиллер проводит параллель с аффектом, который выводит человека из себя, то есть экстравертирует. Когда же после аффекта к человеку возвращается самообладание, то, говорит Шиллер, столь же правильно можно сказать, что человек приходит в себя, то есть возвращается в свое эго, восстанавливает свою личность, то есть интровертирует. Отсюда недвусмысленно вытекает, что чувство ощущения представляется Шиллеру по существу чем-то к личности не принадлежащим, а лишь каким-то более или менее неприятным сопровождающим обстоятельством, которому при случае твердая воля победоносно противится. Экстраверт уже наоборот представляется, что именно эта сторона и образует его истинную сущность, и что он именно тогда в себе самом, когда находится под воздействием объекта. Мы это отлично поймем, коль скоро примем во внимание, что отношение к объекту является для него дифференцированной полноценной функцией, которой абстрактное мышление и чувства столь же противоположны, сколь они необходимы интроверту. От предрассудка сенсуозности мышление экстравертно чувствующего типа страдает точно так же, как чувство интровертного мыслительного типа. Это является в обоих случаях крайним ограничением, пределами материального и казуистического. Свободное странствование в бесконечности доступно не только абстракции, как у Шиллера, но и переживанию на объекте. Вследствие такого исключения сенсуозности из понятия объема личности, Шиллер мог дойти до утверждения, что личность есть абсолютное и неделимое единство, которое не может стоять в противоречии с собою. Это единство есть дезидерат интеллекта, желающего сохранить идеальнейшую целостность своего субъекта и потому в качестве полноценной ведущей функции, исключающего подчиненную функцию сенсуозности. Результатом этого является то изувечение человеческого существа, которое составляет мотив и исходную точку исследований Шиллера. Так как у Шиллера чувство несет в себе свойство чувства ощущений, поэтому является лишь казуистическим, то наивысшая оценка, истинно вечная ценность, естественно, выпадает на долю оформляющей мысли, так называемого формирующего влечения, как выражается Шиллер. Формирующее влечение совпадает у Шиллера с мыслительной силой. Но если мысль однажды скажет «это так», то этим она решает на веки веков, и за истинность ее утверждения ручается сама личность, которая остается вечно неизменной. Но тут перед нами возникает вопрос, верно ли, что лишь перманентное составляет смысл и ценность личности? Не заключаются ли в изменении, становлении, развитии еще более высокие ценности, нежели в простом упорстве против всякой смены? В дальнейшем течении своей работы Шиллер и сам критикует этот пункт. Шиллер продолжает. «Итак, где господствует формирующее влечение и в нас действует чистый объект, там дано наибольшее расширение бытия, там исчезают все пределы, там человек становится из объемного единства, каковым его делало бедное ощущение, идейным единством, охватывающим собою все царство явлений». Мы уже больше не индивиды, а род. Нашими устами высказывается суждение всего духовного мира, и наше действие осуществляет выбор всех сердец. Нет сомнения, что мышление интроверта стремится к этим высям. Жаль только, что идейное единство является идеалом столь немногочисленной группы людей. Мышление есть лишь функция, которая, достигнув полного развития и повинуясь одному только своему закону, естественно, заявляет претензию на всеобщую значимость. Поэтому только одна часть мира может быть объята мышлением, другая — только чувством, третья — только ощущением и так далее. Вероятно, поэтому и существуют различные психические функции, ибо психическая система с биологической точки зрения может быть понята только как система приспособления. И надо полагать, что глаза существуют, потому что существует свет. Из этого вытекает, что мышление, во всяком случае, имеет лишь третью или четвертую часть общего значения, хотя в своей собственной сфере оно и пользуется исключительной и общей значимостью. Точно так же и зрение есть функция, имеющая исключительное значение для восприятия световых волн, слух — для восприятия звуковых волн. Итак, если человек ставит выше всего идейное единство и считает чувство ощущения чем-то противоположным своей личности, то его можно сравнить с человеком, хотя и обладающим отличным зрением, но вполне глухим и лишенным чувства осязания. Мы уже более не индивиды, а род. Конечно, если мы отождествляемся с мышлением или вообще исключительно с какой-либо одной функцией, то мы становимся коллективными, общезначимыми существами, но вместе с тем совершенно отчужденными от самих себя. Такова роль этой одной четверти психики. Остальные три четверти повергаются во мрак, вытесняются и оказываются неполноценными. Тут мы могли бы спросить вместе с Руссо, неужели эта природа уносит нас так далеко от нас самих? Вряд ли главным образом природа. Вернее сказать, что наша собственная психология варварски переоценивает одну из функций и дает увлечь и поглотить себя ею. Правда, этот порыв, импетус, тоже есть часть природы. Это именно и есть та энергия необузданного влечения, которой так пугается дифференцированный тип, когда она проявляется случайно, не в той идеальной функции, в которой ее прославляют и почитают за божественный энтузиазм, а в функции подчиненной. Шиллер ясно высказывает это в следующих строках. Но процесс изменений увлечет за собой твою индивидуальность и твою потребность, и то, к чему ты пламенно теперь стремишься, станет со временем предметом твоего отвращения. Но проявляется ли необузданный, безмерный и несоответственный элемент в чувствительности in objectissimo loco или же в самой развитой функции, как переоценка и обожествление ее, это, в сущности говоря, остается всегда одним и тем же, а именно варварством. Однако мы этого не в состоянии признать, пока находимся под гипнозом предмета действия, теряя при этом из виду вопрос о том, как совершается поступок. Быть тождественным с одной лишь дифференцированной функцией значит быть коллективным. Но уже, конечно, не коллективно тождественным, как первобытный человек, а коллективно приспособленным. Поскольку нашими устами высказывается суждение всего духовного мира, потому что мы думаем и говорим, тогда вполне согласно с общим ожиданием всех тех, чье мышление дифференцировано и приспособлено в той же мере. Точно так же и наши действия осуществляет выбор всех сердец. Если мы мыслим и поступаем так, как все желали бы, чтобы мыслили и поступали. Ведь все верят, что нет ничего лучшего и более желательного, чем достижение по возможности полного тождества с одной дифференцированной функцией, потому что такое тождество приносит самые очевидные общественные преимущества. Недочетом же человеческой природы, из которых подчас состоит большая часть индивидуальности, оно приносит величайший вред. Когда утверждаешь, говорит Шиллер, первичный, а следовательно и необходимый антагонизм двух влечений, тогда, конечно, не остается другого средства поддержать единство в человеке, как установить безусловное подчинение чувственного разумному. Но из этого может получиться лишь однообразие, а не гармония, и человек навек останется разделенным. Так как трудно остаться верным своим правилам при всей подвижности чувств, то берутся за более удобное средство, а именно укрепляют характер, притупляя чувства. Ибо, конечно, гораздо легче жить в мире с обезоруженным противником, чем господствовать над храбрым и бодрым врагом. К этой операции главным образом и сводится так называемое формирование человека, притом в лучшем значении этого слова, когда имеется в виду выработка внутреннего, а не только внешнего человека. Сформированный таким образом человек, конечно, не будет и не покажется грубым по природе, но он в то же время, забронированный своими принципами от всех естественных ощущений, будет одинаково равнодушен как к внутреннему, так и к внешнему человеку. Шиллеру также известно, что обе функции, мышление и аффективность, чувство ощущения, могут замещать друг друга, что, как мы видели, и происходит именно тогда, когда отдают предпочтение одной из функций. Человек может переместить интенсивность, необходимую для деятельной силы, на пассивную функцию, чувство ощущения, отдать преимущество содержательному влечению перед оформляющим и превратить воспринимающую способность в определяющую. Или же он может переместить экстенсивность, свойственную пассивной силе, на деятельную силу, на позитивное мышление, отдать преимущество материальному влечению перед содержательным и заместить воспринимающей способностью определяющую. В первом случае он никогда не станет самим собою, во втором он никогда не станет ничем иным. Эти замечательные слова заключают в себе многое из того, о чем мы уже говорили выше. Когда сила позитивного мышления притекает к чувствоощущению, а это было бы равносильно обращению интровертного типа, то качество недифференцированных архаических чувств-ощущений становится господствующими, иными словами, индивид тем самым повергается в состояние крайней отнесенности, то есть тождественности с ощущаемым объектом. Такое состояние соответствует так называемой неполноценной экстраверсии, то есть экстраверсии, так сказать, вполне отрешающей человека от эго и растворяющей его в архаических коллективных связностях и коллективных тождествах. Человек тогда перестает быть самим собою. Он становится простой отнесенностью, тождественным со своим объектом и поэтому лишенным собственной точки зрения. Человек интровертного типа инстинктивно ощущает величайшее противление против такого состояния, что, однако, не мешает ему нередко бессознательно в него впадать. Это состояние отнюдь и ни при каких обстоятельствах не следует смешивать с экстраверсией экстравертного типа, хотя интроверт постоянно склонен допустить это смешение, выказывая по отношению к этой экстраверсии то презрение, которое он, в сущности, всегда питает к своему собственному экстравертному отношению. Во избежание недоразумений я бы хотел здесь заметить, что это презрение, по крайней мере, в большинстве случаев, относится не к самому объекту, а лишь к отношению к нему. Второй же случай, наоборот, является чистым изображением интровертного мыслительного типа, который, отрезая неполноценные чувства ощущения, обрекает себя на бесплодность, то есть приводит себя в состояние одинакового равнодушия как к внутренней, так и к внешней человечности. Тут опять-таки ясно, что Шиллер всегда пишет исключительно с точки зрения интроверта. Дело в том, что экстраверт, эго которого пребывает не в мышлении, а в чувственном отношении к объекту, находит самого себя через объект, в то время как интроверт теряет самого себя через него. Когда же экстраверт интровертирует, то доходит до своей подчиненной связанности с коллективными идеями, до тождества с архаическим, конкретистичным коллективным мышлением, которое можно было бы назвать ощущением мышления. В этой подчиненной функции экстраверт теряет самого себя точно так же, как и интроверт в своей экстраверсии. Поэтому экстраверт питает точно такое же отвращение или страх, или молчаливое презрение к интроверсии, как интроверт к экстраверсии. Шиллер ощущает противоположность между обоими механизмами, которыми в его случае являются ощущение и мышление, или, как он выражается, материя и форма, или пассивное и деятельное начало, аффектированность и активное мышление, как нечто непримиримое. То есть между аффективностью и активным мышлением в противоположность приведенному выше реактивному мышлению. Расстояние между ощущением и мышлением бесконечно и, безусловно, ничем не может быть заполнено. Эти два состояния друг другу противоположны и не могут никогда объединиться. Однако оба влечения обладают волей к бытию и в качестве энергии, как Шиллер представляет их себе в современном нам духе, они стремятся к разрядке и нуждаются в ней. Как содержательное, так и оформляющее влечение настаивают на своих требованиях, так как первое имеет отношение к познанию действительности, второе же — к познанию необходимости предметов. Но разрядка сенсуозного чувственного влечения не должна быть следствием физической немощи и тупости в ощущении, которое всегда заслуживает лишь презрения. Она должна быть действием свободы, деятельностью личности, умеряющей интенсивность чувственности, моральной интенсивностью. Чувственное должно делать уступки только в пользу разума. Из этого следует вывести, что разум должен делать уступки только в пользу чувства. Хотя Шиллер этого прямо и не утверждает, однако, очевидно, ничего иного не разумеет, когда говорит: «Разрежение формального влечения также не должно быть следствием духовной немощи и дряблости мысли и воли, которые могут только унизить человечество». Его главным победоносным источником должна быть полнота ощущений. Сама чувственность, сенсуозность должна отстаивать победную силу и свою сферу и противодействовать насилию духа, которому он склонен в своей предвосхищающей деятельности. Этими словами Шиллер признает равноправность чувственности и духа. Стало быть, он признает и за ощущением права на самостоятельное существование. Но эти строки заключают в себе и более глубокую мысль, а именно идею взаимодействия обоих влечений, идею общности интересов или, выражаясь несколько более современным языком, идею симбиоза, причем продукт, выделяемый одной деятельностью, являлся бы питательным веществом для другой. Шиллер говорит о взаимодействии двух влечений, при котором действие одного обосновывает и ограничивает действие другого, и о том, что каждое влечение само по себе обнаруживается наиболее полно именно благодаря тому, что другое действует. Соответственно, с этим противоположность между двумя влечениями отнюдь не надо понимать как нечто, подлежащее устранению. Наоборот, такая противоположность полезна, она способствует жизни, и ее следует только поддерживать и сохранять. Это требование непосредственно обращено против преобладающего господства одной дифференцированной и социально ценной функции, ибо именно она-то прежде всего подавляет и высасывает функции подчиненные. Это было бы рабским восстанием против героического идеала, заставляющего нас ради одного жертвовать всем остальным. Когда, наконец, будет нарушен этот принцип, который, как известно, был выдвинут в особенности христианством и сначала в высокой степени способствовал одухотворению человека, впоследствии же точно так же содействовал впадению его в материализм, тогда, естественно, освободятся и подчиненные функции, и по праву или без права потребуют такого же признания, как и дифференцированные функции. Тогда мы явно увидим полную противоположность между чувственностью и духовностью или между чувствующим ощущением и мышлением у интровертного мыслительного типа. Полная противоположность приводит, как говорит и Шиллер, к взаимному ограничению, что психологически равно устранению принципа власти, то есть отказу от общезначимого руководства со стороны дифференцированной и общеприспособленной коллективной функции. Из этого непосредственно возникает индивидуализм, то есть необходимость признания индивидуальности, признания человека таким, каков он есть. Но послушаем, как Шиллер старается разрешить эту проблему. Впрочем, это взаимоотношение двух влечений представляет собой только задачу разума, которую в состоянии решить целиком только человек, достигший совершенства. Это в истинном смысле слова идея его человечности, то есть нечто бесконечное, к чему он в смене времен может постоянно приближаться, никогда не достигая. Жаль, что Шиллер как тип определен. Не будь этого, ему никогда не пришло бы в голову понимать совместное действие обоих влечений как задачу разума, ибо противоположности нельзя рационально согласовать. Tertium non datur, на то они и противоположности. Разве что Шиллер под разумом понимал не ratio, а некую высшую, почти мистическую способность. Противоположности можно согласовать лишь практически, на пути компромисса, или иррационально, когда между ними создается нечто новое, отличное от обеих, а между тем способны одинаково воспринимать энергию как той, так и другой стороны, и являющиеся выражением обеих и ни одной из них. Однако этого придумать нельзя, оно может создаться лишь самой жизнью. Эту последнюю возможность и разумел в действительности Шиллер, как мы увидим из следующих строк. Но если возможны случаи, в которых он, человек, испытывает и то, и другое вместе, то есть когда он сознает свою свободу и вместе с тем ощущает свое бытие, когда он одновременно чувствует себя материей и познает себя как дух, тогда он в этих случаях и только в них имел бы совершенное созерцание своей человечности. И предмет, доставивший ему это созерцание, служил бы ему символом его осуществленного назначения. Итак, будь человек в состоянии одновременно изживать обе силы или оба влечения, то есть ощущать мысли и мыслить, ощущая, то в нем, из того, что он переживает, из того, что Шиллер называет предметом, создался бы символ, выражающий его достигнутое назначение, то есть тот его путь, на котором соединяются «да» и «нет». Прежде чем глубже проникнуть в психологию этой мысли, удостоверимся в том, как Шиллер понимал сущность и возникновение символа. Предмет чувственного влечения называется жизнью в самом обширном смысле этого слова. Это понятие, которое обозначает все материальное бытие и все непосредственно наличное в чувственности. Предметом формального влечения – образ или форма. Это понятие, охватывающее все формальные свойства предметов и все отношения их к мыслящим силам. Предмет, посредствующий функции, Шиллер называет живым образом, живой формой. Таким живым образом и был бы символ, в котором объединяются противоположности. Понятие, служащее для обозначения всех эстетических свойств явлений, одним словом, всего того, что в обширнейшем смысле слова называется красотой. Но символ предполагает существование функции, создающей символы, и вместе с тем воспринимающей их по мере того, как она их создает. Эту функцию Шиллер называет третьим влечением, влечением к игре, не похожим ни на одну из двух противоположных функций, но стоящим между ними обеими и отдающим должное сущности как той, так и другой, при условии, однако, чего Шиллер не отмечает, что ощущения и мышления будут в данном случае функциями серьезными. Однако существует немало людей, у которых ни ощущения, ни мышления не бывают вполне серьезны. У таких людей между обеими функциями должен был бы находиться не элемент игры, а элемент серьезности. Хотя в другом месте Шиллер и отрицает существование третьего, основного посредствующего влечения, однако мы допускаем, что, несмотря на некоторую неудовлетворительность его вывода, интуиция его тем вернее. Ибо между противоположностями действительно существует нечто, ставшее, однако, невидимым у чисто дифференцированного типа. У интроверта это посредствующее есть именно то, что я называю чувство ощущением. Вследствие относительного вытеснения подчиненная функция лишь отчасти касается сознания. Другой же своею половиной она прилепляется к бессознательному. Дифференцированная функция – приспособлена, насколько возможно, к внешней реальности. Она по существу и есть функция действительности, и потому фантастический элемент из нее по возможности изъят. Поэтому фантастический элемент соединяется с подчиненными функциями, подавленными, как и он. Поэтому к ощущению интроверта, обыкновенно сентиментальному, сильно примешана бессознательная фантазия. Третий элемент, в котором сливаются противоположности, есть деятельность фантазии, с одной стороны творческой, с другой стороны воспринимающей. Эта функция есть не что иное, как влечение к игре, как ее называет Шиллер, разумея под этим более, нежели он высказывает словами. И чтобы это, наконец, сразу высказать, восклицает он, человек играет только тогда, когда он в полном значении слова «человек», и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. Предметом его влечения к игре является красота. Человек должен только играть красотою, и только красотой одною он должен играть. В сущности, Шиллер сознавал, что значит поставить влечение к игре до известной степени на первое место. Мы уже видели выше, что устранение вытеснения ведет за собой столкновение противоположностей и примирение их. А это, в конце концов, неизбежно ведет к низведению до того наивысших ценностей. Это есть катастрофа культуры, такая, какой мы понимаем ее и ныне, когда варварская сторона европейца предъявляет свои права. Ибо кто поручится за то, что, когда такого рода человек начнет играть, он непременно поставит себе целью эстетическое настроение и наслаждение истинной красотой? Это было бы предположением совершенно ничем не оправдываемым. От неизбежного унижения культурно-просветительного труда можно, напротив, ожидать совершенно иного. Поэтому Шиллер имеет полное право сказать: эстетическое влечение к игре в этих первых попытках будет едва заметно, так как чувственное влечение постоянно будет вмешиваться своими упрямыми капризами и дикою страстью. Вот почему грубый вкус прежде всего хватается за новое и поразительное, пестрое, полное приключений и странностей, грубое и дикое, и больше всего избегает простоты и покоя. Из этого следует заключить, что Шиллер сознавал опасность такого превращения. Этим объясняется и то, что найденное разрешение проблемы его не удовлетворяло, и он чувствовал настоятельную потребность дать человеку для его человечности фундамент более устойчивый, нежели шаткая основа эстетически играющей установки. Так оно и должно быть, ибо противоположность между двумя функциями или группами функций так велика и значительна, что вряд ли игра может служить противовесом для всей тяжести и значительности этого конфликта. Simile similibus curanlur. Требуется нечто третье, по крайней мере, столь же серьезное и значительное, как оба других. При установке на игру серьезность должна совершенно отпасть, после чего откроется возможность абсолютной определяемости. Влечение будет увлекаться то ощущением, то мышлением. Ему захочется играть то объектами, то мыслями. Во всяком случае, оно не будет играть исключительно красотой, ибо для этого человек должен быть уже не варваром, а эстетически воспитанным существом. А между тем, речь именно и идет о том, как ему выйти из варварского состояния. Вследствие этого необходимо прежде всего и раз навсегда определить, какое в сущности положение человек занимает в самой глубине своего существа. Человек априори есть столь же ощущение, сколь и мышление. Он находится сам с собой в состоянии противоположности, поэтому он должен стоять где-нибудь посередине. Но, будучи в недрах своего существа, причастным к обоим влечениям и вместе с тем отличным от них, он будет таким образом подчиняться им, но может и пользоваться ими при этом, однако, отличая себя самого от них, как от силы природы, которым он хотя и подвластен, но с коими не признает себя в тождестве. Шиллер высказывает эту мысль следующими словами: «Но это сосуществование двух основных влечений вовсе не противоречит безусловному единству духа, если только мы будем отличать самый дух от этих двух влечений. Оба влечения действительно существуют и действуют в нем, но сам он не есть ни материя, ни форма, ни чувственность, ни разум». Мне кажется, что Шиллер намекает тут на нечто чрезвычайно важное, а именно на выделяемость индивидуального ядра, которое хотя и может быть то субъектом, то объектом противоположных функций, однако всегда остается отличаемым от них. Самое отличение является как интеллектуальным, так и моральным суждением. У одного оно осуществляется путем мышления, у другого — путем чувства. Если этого различения не делать, или если оно не удается, то неминуемым следствием является разложение индивида на пары противоположностей вследствие отождествления его с ними. Дальнейшим следствием является раздвоение с самим собою или же произвольный выбор одной из сторон при насильственном вытеснении противоположностей. Такой ход мысли очень древен. Его, насколько мне известно, в психологическом отношении интереснее всего сформулировал Синезий, христианский епископ Птоломеи, ученик Гипатии. В своей книге «De Somnis» он практически придает «spiritus fantasticus» такое же значение в психологии, какое Шиллер придает игре, а я — творческой фантазии, с той только разницей, что Синезий выражается не психологически, а метафизически, что, однако, для наших целей безразлично, ибо является лишь устаревшим оборотом речи. Синезий говорит: «Дух фантазии есть среднее между вечным и временным. Мы живем главным образом благодаря ему». Spiritus fantasticus соединяя в себе противоположности, тем самым нисходит в область естественных влечений, до животного начала, где он становится инстинктом и возбудителем демонических вожделений. Дух заимствует и присваивает себе нечто от обеих крайностей, и воссоединенным является тогда то, что так долго было разрознено. Пределы фантазирующей силы природа распространила на судьбы многих вещей, и во всяком случае она приобщила ей таких животных, которым не присущ высший интеллект. Собственно говоря, эта фантазирующая сила есть разум творений, и многое познается ими через нее. Всякого рода демоны в существе своем ведут именно такую жизнь, ибо они по самой природе своей имагинативны и возникают на путях воображения из происходящего внутри. Ведь психологически демоны — ничто иное, как интерференции бессознательного, то есть спонтанные врывания бессознательных комплексов в беспрерывность сознательного течения. Комплексы можно сравнить с демонами. Они капризно нарушают наше мышление и наши поступки. Поэтому в древние времена и принимали тяжкие невропатологические явления за бесовскую одержимость. Итак, если индивид последовательно становится на одну сторону, то бессознательное становится на другую и производит мятеж. Это главным образом и должно было поразить неоплатоников и христианских философов, поскольку они отстаивали начало исключительной одухотворенности. Особенно ценно указание на фантастическую природу демонов. Выше я уже говорил о том, что именно фантастический элемент и соединяется в бессознательном с вытесненными функциями. Индивид, как мы могли бы короче сказать вместо индивидуального ядра, не отличаясь от противоположностей, тем самым отождествляется с ними и впадает в состояние внутреннего разрыва, то есть мучительного раздвоения с самим собою. Эту мысль Синезий выражает следующими словами. «Поэтому сей живой дух, который блаженные мужи называли также духовную душою, становится богом и многообразным демоном и идолом. И в этом душа несет наказание». Благодаря своей причастности к влечениям, дух становится богом и многообразным демоном. Мы тотчас же поймем эту своеобразную идею, как только вспомним, что ощущения и мышление сами по себе суть функции коллективные, в которых индивид, у Шиллера дух, растворился благодаря отсутствию всякого различия. Благодаря этому индивид становится существом коллективным, то есть богоподобным, потому что Бог есть коллективное представление о существе, распространенном повсюду. В таком состоянии, говорит Синезий, душа претерпевает мучения. Освобождается же она путем развлечения, когда дух, ставший humidus et crassus, влажный и густой, погружается в глубину, то есть вплетается в объект. Напротив, очищенный в горниле страданий дух становится сухим и горячим и снова возносится вверх, отличаясь именно своей огненностью от сырой природы своего подземного места пребывания. Тут, естественно, возникает вопрос, какую силу неделимая, то есть индивид, может защититься от разделяющих его влечений. Тут и Шиллер уже не думает о том, что это могло бы произойти через влечение к игре, ибо здесь речь должна идти о чем-то серьезном, о значительной силе, способной действенно отделить индивида от противоположностей. Ибо, с одной стороны, человека призывает величайшая ценность, наивысший идеал, а с другой его манит самое сильное наслаждение. Каждый из этих основных влечений, говорит Шиллер, развившись, жаждет, согласно своей природе и по необходимости, удовлетворения. Но именно потому, что оба необходимы и оба стремятся к противоположным объектам, это двойное понуждение снимается, и воля получает полную свободу среди них. Итак, воля относится к этим двум влечениям как сила, но ни одно из них не может выступить само по себе в качестве силы против другого. В человеке нет иной силы, кроме его воли. И только то, что угашает человека, смерть и всякий перерыв сознания, может уничтожить в нем внутреннюю свободу. Правда, что логически противоположности уничтожаются, но практически это вовсе не так. На практике влечения активно стоят друг против друга, создавая конфликт, на первых порах неразрешимый. Впрочем, воля могла бы сказать свое решающее слово, но лишь в том случае, если бы мы уже предположили то состояние, которого еще только надлежит достигнуть. Однако до сих пор еще не разрешена проблема, как человеку выйти из варварского состояния, и до сих пор еще не создано состояние, только и могущее придать воле направление, которое отдавало бы должное обоим влечениям и соединяло бы их. Признаком варварского состояния именно и служит то, что воля односторонне определена одной из функций. Ибо воля должна ведь иметь содержание, должна иметь цель. А каким образом дается эта цель? Не иначе, как предварительным психическим процессом, дающим воле содержание и цель, посредством интеллектуального суждения или суждения, окрашенного чувством, или же посредством чувственного желания. Если мы отдаемся чувственному желанию как волевому мотиву, то мы поступаем согласно с одним только влечением наперекор нашему рациональному суждению. Если же мы, напротив, предоставляем рациональному суждению разрешить спор, то даже самое справедливое распределение и учет будут все-таки опираться на рациональное суждение и потому всегда отдавать другому влечению преимущество над чувственностью. При всех обстоятельствах воля будет определяться то преимущественно одной, то преимущественно другой стороной, именно до тех пор, пока ей придется извлекать свое содержание то из одной, то из другой стороны. А для того, чтобы воля действительно могла разрешить спор, она должна была бы опереться на среднее состояние или средний процесс, который и сообщил бы ей содержание, не слишком близкое, не слишком далекое от каждой из сторон. Шиллер устанавливает, что такое состояние должно быть символическим, ибо только символ может играть роль посредника между противоположностями. Действительность, предполагаемая одним из влечений, совершенно иная, нежели действительность, соответствующая другому влечению. Действительность одного влечения была бы недействительной для другого, лишь видимостью, и наоборот. Символу же присущ этот двойной характер – реального и ирреального. Будь он только реален, он не был бы символом, а был бы реальным явлением, которое не могло бы быть символическим. Символическим же может быть лишь то, что, обладая одним, включает в него и другое. Если бы символ был ирреален, он был бы ничем иным, как пустым продуктом воображения, ни к чему реальному не относящимся, то есть, опять-таки, он не был бы символом. Рациональные функции по природе своей не способны создавать символы, ибо продукты их деятельности только рациональны и определены в одном только смысле. Они не включают в себя одновременно и другого, противоположного им. Точно так же и функции чувственности не способны создавать символы, потому что и они односторонне определены объектом и заключают в себе лишь себя самих, а не другое. Итак, для того, чтобы найти беспристрастную основу для воли, необходимо прибегнуть к иной инстанции, где противоположности не отделены резко друг от друга, но находятся еще в первоначальном слиянии. Очевидно, что так не обстоит в сознании, ибо сознание по всему существу своему есть дискриминация, различение между эго и неэго, между субъектом и объектом, между да и нет и так далее. Вообще все разделение на пары противоположностей есть дело сознательного развлечения, ибо только сознание способно узнавать соответствующее и отличать его от несоответствующего и неценного. Только сознание способно установить, что эта функция имеет ценность, а та лишена ее, и на этом основании сообщить первой силу воли и, соответственно, подавить притязание другой. Но там, где нет сознания, где господствует еще бессознательно-инстинктивное начало, там нет размышления, нет про и контра, нет разлада, а есть лишь простое свершение, упорядоченность в жизни влечений, соразмерность жизни. Если только инстинкт не сталкивается с такими положениями, к которым он не приспособлен, в таком случае возникает скопление энергий, аффект, смятение и паника. И так обращаться к сознанию за разрешением конфликта между влечениями было бы делом безнадежным. Сознательное решение было бы только произволом и поэтому никогда не дало бы волю того символического содержания, которое одно только и способно разрешить логическую противоположность иррациональным путем. Для этого нам следует проникнуть глубже. Мы должны обратиться к тем основам сознания, которые еще сохранили свою изначальную инстинктивность, а именно к бессознательному, где все психические функции нераздельно и безразлично слиты в исконной и основной активности психического начала. Недостаток развлечения, которым отличается бессознательное, происходит главным образом от почти непосредственной связи всех мозговых центров между собою и далее от относительно малого энергетического значения бессознательных элементов. А что бессознательные элементы располагают относительно малой долей энергии, это явствует из того, что бессознательный элемент, получивший более сильную выраженность, тотчас же перестает быть сублиминальным, ибо он тут же поднимается над порогом сознания, к чему он способен лишь благодаря особой присущей ему энергии. Через это он становится всплывающим содержанием, свободно возникающим представлением. Мощный энергетический вес сознательных содержаний действует как интенсивное освещение, благодаря которому резко вырисовываются их различия, и смешение становится невозможным. В бессознательном же достаточно самой отдаленной аналогии для того, чтобы даже наиболее гетерогенные элементы подменяли друг друга. И это именно благодаря их недостаточной ясности, благодаря их малому энергетическому весу. Сливаются даже гетерогенные чувственные впечатления, как мы видим на примере фатизмов, Блейлер или цветного слуха. Немало примеров таких бессознательных слияний мы находим и в речи, на что я указал на примере применительно к звуку, свету и душевным состояниям. Поэтому мы имеем право предположить, что бессознательное и есть та психическая инстанция, где сочетается в группы и образование все то, что в сознании разъединено и противоположно. Эти группировки и образования, доведенные как таковые до света сознания, по природе своей обнаруживают составные элементы как одной, так и другой стороны, не принадлежа, однако, ни к той, ни к другой, и притязая на самостоятельное серединное положение. Это их серединное положение определяет как их положительное, так и их отрицательное значение для сознания. Отрицательное постольку, поскольку в их группировке нет ничего ясно различаемого, доступного непосредственному восприятию, вследствие чего сознание становится в тупик и не знает, что же со всем этим делать. Положительное же значение им присуще постольку, поскольку именно их неразличимость создает тот символический характер, который должен быть присущ содержанию посредствующей воли. Кроме воли, вполне зависящей от своего содержания, человеку дана еще, как вспомогательное средство, та подпочва творческой фантазии, то есть область бессознательного, которая посредством естественного процесса элементарной психической деятельности во всякое время способна к образованию символов, могущих служить для определения посредствующей воли. Я говорю «могущих», потому что символ не заполняет «эо ипсо» пробела, а остается в области бессознательного все время, пока энергетический вес сознательных содержаний превышает творческий вес бессознательного символа. При нормальных условиях это всегда так и бывает. При анормальных же условиях силы распределяются в обратном порядке, а именно на долю бессознательного приходится высшая против сознательного сила. Но хотя в таком случае символ всплывает на поверхность сознания, однако он не принимается ни сознательной волей, ни исполнительными функциями сознания, потому что она вследствие обратного распределения энергии стала сублиминальным. Бессознательное же стало суперлиминальным, что влечет за собой психически анормальное состояние, то есть психическое расстройство. При нормальных условиях следует поэтому искусственно снабдить бессознательный символ энергии для того, чтобы повысить его значение и через это довести его до сознания. А это происходит, И тут мы снова примыкаем к выдвинутой Шиллером идее развлечения, благодаря отличению самости от противоположностей. Такое отличение равняется отведению либидо как от одной, так и от другой стороны, поскольку либидо поддается распоряжению. Либидо, заключенное во влечениях, лишь до известной степени поддается свободному распоряжению, то есть ровно настолько, насколько хватает силы воли. Сила же воли представляет именно тот запас энергии, которым свободно располагает наше эго. Именно самость является в данном случае возможной целью воли. Эта цель тем осуществимее, чем сильнее конфликт тормозит всякое дальнейшее развитие. В таком случае воля делает решающий выбор не между противоположностями, а только в пользу самости, то есть имеющаяся в распоряжении энергии переводится обратно на самость, иными словами, она интровертируется. Интроверсия означает только, что либидо удерживается при самости субъекта и ей не позволяется принимать участие в борьбе противоположностей. Так как путь для выявления наружу ей прегражден, то она, естественно, обращается к мышлению, вследствие чего для нее вновь возникает опасность запутаться в конфликте. Акт развлечения и интроверсии требует, чтобы имеющееся в распоряжении либидо отрешалось не только от внешнего объекта, но и от объекта внутреннего, то есть от мысли. Вследствие этого либидо освобождается от всякого объекта, теряет всякую отнесенность к какому бы то ни было содержанию сознания и погружается в область бессознательного, где она автоматически схватывает лежащий наготове материал фантазии, побуждая его тем самым всплыть на поверхность. Шиллер называет символ живым образом, живой формой, и выбор этого выражения удачен, потому что поднятый на поверхность материал фантазии содержит в себе картины психологического развития индивида в его последующих состояниях, являясь известного рода предначертанием или описанием дальнейшего пути между противоположностями. Хотя дискриминирующая деятельность сознания часто умеет понять лишь немногое в этих картинах, однако эти интуиции все-таки заключают в себе живую силу, которая может определяюще воздействовать на волю. Определение воли действует как в ту, так и в другую сторону, а это через некоторое время вновь ведет к усилению противоположностей. Возникший снова конфликт вновь заставляет человека проделать вышеописанный процесс, причем каждый раз становится возможным дальнейший шаг вперед. Эту функцию посредничества между противоположностями я назвал трансцендентной функцией. Под этим я ничего таинственного не разумею. Это не что иное, как функция сознательных и бессознательных элементов или то, что в математике называется общей функцией реальных и воображаемых величин. Я должен указать на то, что в настоящем труде я описываю эту функцию только в принципе. В моих работах «Строение бессознательного» и «Психология бессознательных процессов» читатель найдет дальнейшие соображения для разъяснения этой столь сложной проблемы, при разрешении которой основное значение принадлежит самому способу восприятия бессознательных материалов. Кроме воли, значение которой этим отнюдь не отрицается, мы обладаем еще творческой фантазией, то есть иррационально-инстинктивной функцией, которая только и может придать воле содержание, способное примирить противоположности. Эту-то функцию Шиллер и постиг интуитивно как источник символа. Но он назвал ее влечением к игре. И этим сделал невозможным использование для дальнейшей мотивации воли. Для того, чтобы дать воле содержание, он прибегнул к разуму и благодаря этому очутился на одной из сторон. Однако он удивительно близко подходит к нашей проблеме, когда говорит «Итак, эта сила ощущения должна быть уничтожена, прежде чем закон, то есть разумная воля, заступит место ощущения. Недостаточно того, чтобы началось нечто, чего раньше не было. Человек не может непосредственно перейти от ощущения к мышлению. Он должен сделать шаг назад, ибо только через уничтожение известной определенности может вступить в действие противоположное». Итак, он должен мгновенно освободиться от всякого определения и пройти через состояние простой определяемости. Ему необходимо в известном смысле вернуться к тому отрицательному состоянию простой неопределенности, в котором он находился в то время, когда ничто еще не влияло на его ощущения. Это состояние было лишено всякого содержания, И теперь необходимо соединить такую же неопределенность и такую же безграничную определимость с наивозможно большим содержанием, ибо непосредственно из этого состояния должно возникнуть нечто положительное. Определение, которое человек получает через ощущение, должно быть удержано, ибо он не должен терять реальность, но вместе с тем оно должно быть устранено, поскольку оно заключает в себе ограничение, ибо должна наступить неограниченная определяемость. Это малопонятное место может быть без труда понято на основании всего вышесказанного. Не следует только упускать из виду, что Шиллер постоянно склонен обращаться за разрешением проблемы к разумной воле. Но если мы отрешимся от этого момента, то слова Шиллера станут вполне ясны. Шаг назад. И есть отвлечение от противоположных влечений. Отрешение и отход либидо от внутренних и внешних объектов. Правда, Шиллер имеет здесь в виду прежде всего чувственный объект, потому что он всегда стремится, как уже сказано выше, перейти на сторону разумного мышления, которое ему кажется необходимым для определения воли. А все-таки он чувствует настоятельную необходимость упразднить всякое определение. Через это имплицитно дано и отрешение от внутреннего объекта, от идеи. Иначе было бы невозможно прийти к полной свободе от всякого содержания определения, иными словами, к тому первобытному состоянию бессознательности, когда дискриминирующее сознание еще не различало субъекта и объекта. Совершенно ясно, что Шиллер разумел при этом то же самое, что я разумею под интроверсией в бессознательное. Безграничная определимость есть, очевидно, нечто похожее на то состояние бессознательного, в котором все может воздействовать на все без всякого различия. Это состояние пустоты в сознании необходимо соединить с наивозможно большим содержанием. Это содержание, как противоположность пустоте сознания, не может быть ничем иным, как бессознательным содержанием, ибо никакого иного содержания не дано. Этим, очевидно, выражено соединение бессознательного и сознательного, а из этого состояния должно возникнуть нечто положительное. Для нас это положительное есть не что иное, как символическое определение воли. Для Шиллера это есть среднее состояние, посредством которого ощущение соединяется с мышлением. Такое состояние Шиллер называет средним настроением, в котором одновременно действуют как чувственность, так и разум, причем обе эти стороны тем самым взаимно упраздняют свою определяющую силу и превращают противоположность в отрицание. Уничтожение противоположности создает именно ту пустоту, которую мы называем бессознательным. Не будучи определено противоположностями, это состояние доступно всякому определению. Шиллер называет его эстетическим состоянием. Замечательно, однако, как он при этом упускает из виду, что чувственность и разум в таком состоянии не могут быть одновременно действенными, потому что они, как Шиллер и сам замечает, уничтожаются через взаимное отрицание. Но так как что-нибудь должно же быть в действии, а у Шиллера нет в распоряжении другой функции, то для него неизбежно вступают в действие опять-таки пары противоположностей. Деятельность их, несомненно, существует, но так как сознание пусто, то ей нет иного места, кроме области бессознательного. Однако этого понятия у Шиллера нет, вследствие чего он и впадает в противоречие. Поэтому средняя эстетическая функция могла бы сравниться с тем, что мы называем символотворческой деятельностью, творческой фантазией. Шиллер определяет эстетическое состояние как такое отношение предмета к совокупности наших различных сил, способностей души, при котором он не становится определенным объектом ни для одной из них в отдельности. Может быть, было бы лучше, если бы Шиллер вместо такого туманного определения вернулся к своему прежнему понятию символа, ибо символу свойственна способность относиться ко всем психическим функциям, не становясь, однако, определенным объектом ни для одной из них в отдельности. Результат достижения этого среднего настроения духа Шиллер усматривает в том факте, что человеку дается теперь природная возможность сделать из себя то, что он хочет, что ему вполне возвращается свобода быть тем, чем он должен быть. Благодаря тому, что Шиллер рассуждает преимущественно интеллектуально и рационально, он становится жертвой своего собственного суждения. На это уже указывает выбор такого выражения, как «эстетическое». Будь он знаком с индусской литературой, он увидел бы, что исконный образ, который ему здесь внутренне предносится, имеет совсем не эстетическое значение, а другое. Шиллер интуицией постиг бессознательный образец, от века заложенный и готовый в нашем духе. Он толкует его в смысле эстетического, хотя раньше сам же выдвигал на первый план его символическое значение. Под изначальным исконным образом я разумею ту своеобразную восточную идею, которая в Индии сгустилась в учении Брахмана-Атмана, а в Китае нашла своего философского представителя в лице Лао-цзы. Индусское, индийское понимание учит освобождению от противоположностей, под которыми разумеются все аффективные состояния и эмоциональные связанности с объектом. Освобождение достигается путем отведения либидо от всех содержаний, следствием чего является полная интроверсия. Этот психологический процесс носит характерное название «тапас», которое лучше всего можно передать словом «самовысиживание». Это выражение метко передает то состояние бессодержательной медитации, во время которой либидо направляется на нашу собственную самость, наподобие высиживающей теплоты. Вследствие полного отвлечения всех функций от объекта неизбежно появляется внутри субъекта, в его самости, эквивалент объективной реальности и, соответственно, полная тождественность между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Это состояние можно технически обозначить «тат-твам-аси» — «это ты еси». Через слияние собственной самости с отношениями к объекту создается тождество самости атмана с сущностью мира, то есть отношениями субъекта к объекту, а через это постигается тождество внутреннего и внешнего атмана. Понятие брахмана лишь очень мало отличается от понятия атмана. Брахман не содержит в себе эксплицитно понятие самости, а содержит, так сказать, лишь общее, не поддающееся более точному определению, состояние тождественности между внутренним и внешним. В известном смысле параллельным понятию «тапас» является понятие «йога». Однако под йогой следует разуметь не столько самое состояние медитации, сколько сознательную технику или упражнение для достижения состояния тапас. Йога есть метод, по которому либидо планомерно вбирается, освобождаясь через это от скованности в противоположностях. Цель тапас и йоги есть восстановление среднего состояния, из которого возникает творческое и спасительное начало. Психологический успех для каждого отдельного существа выражается в достижении брахмана высшего света или ананда, блаженство. В этом и заключается конечная цель спасительных упражнений. Но этот же самый процесс мыслится вместе с тем и космогонически, в том смысле, что из брахман-атмана, как из мировой основы, происходит все творение. Космогонический миф, как и всякий другой миф, есть проекция бессознательных процессов. Итак, существование этого мифа доказывает, что в бессознательной области человека, упражняющегося в тапасе, происходят творческие процессы, которые следует понимать как новые способы приспособления к объекту. Шиллер говорит, как только свет является в человеке, так и вне его нет более ночи. Как только покой наступает внутри его, тотчас прекращается и мировая буря, и борющиеся силы природы находят успокоение в твердых пределах. Неудивительно поэтому, что древние поэмы говорили об этом событии внутри человека как о революции, происходящей вне его, и так далее. При помощи йоги отношение к объекту интровертируется, и лишенные ценности погружаются в область бессознательного. Там они, как было изложено выше, могут ассоциироваться с другими бессознательными содержаниями, с тем, чтобы по окончании упражнений в тапасе выявиться наружу и уже в измененном виде вновь направиться на объект. Изменение отношения к объекту придает и самому объекту иной облик. Он как бы заново создался. Вот почему космогонический миф и является столь метким символом для результата упражнений в тапасе. В направлении индусского религиозного упражнения, почти исключительно интровертном, новый способ приспособления к объекту не имеет, правда, значения. Он остается бессознательно проецированным космогоническим учительным мифом, не доходя до практического новообразования. В этом отношении индусская религиозная установка диаметрально противоположна западно-христианской, потому что христианский принцип любви имеет экстравертирующее значение и, безусловно, нуждается во внешнем объекте. Первый принцип обретает богатство познания, тогда как последний — полноту действенного проявления. Понятие брахмана заключает в себе и понятие ритм, правильного хода, понятие мирового порядка. В брахмане в качестве творческой мировой сущности и мировой основы вещи вступают на правильный путь, ибо в нем они вечно растворены и вновь создаются. Из брахмана следует всякое развитие на благоустроенном пути. Через понятие ритм мы приходим к понятию дао, тао, у лао-цзы. Дао есть правильный путь, закономерное видение, средняя дорога между противоположностями, освобожденная от них и вместе с тем объединяющая их в себе. Смысл жизни заключается в том, чтобы идти по этому среднему пути, никогда не уклоняясь в сторону противоположностей. Экстатический момент совершенно отсутствует у Лао-цзы. Его заменяет у Лао-цзы высшая степень философской ясности, интеллектуальная и интуитивная мудрость, не омраченная никаким мистическим туманом и, конечно, представляющая собой высшую достижимую ступень духовного превосходства. Именно поэтому она до такой степени лишена хаотического момента, что неупорядоченности этого действительного мира до нее далеко, как до звезды. Она укрощает все дикое, не овладевая им до очищения и не притворяя его во что-то высшее. Мне легко могут возразить, что аналогия между построениями Шиллера и этими с виду далекими идеями притянута насильственно. Однако нельзя забывать, что те же идеи несколько позднее мощно проявились в гениальных творениях Шопенгауэра, тесно сочетавшись с западным германским духом, с тем, чтобы не исчезать из него более вплоть до наших дней. Я не придаю большого значения тому, что Упанишады в латинском переводе «Анкетиле дю Перрон» были доступны Шопенгауэру, тогда как Шиллер, во всяком случае, не имел сознательного отношения к этим материалам, весьма скудно освещенным в это время. Мой практический опыт в достаточной мере убедил меня в том, что для возникновения такого сродства вовсе не требуется непосредственной передачи. Нечто подобное мы встречаем в основных воззрениях мейстера Экхарта, а отчасти и Канта, имеющих изумительное сходство с идеями Упанишад, хотя ни тот, ни другой не стоял ни под прямым, ни под косвенным воздействием их. То же самое мы видим в мифах и символах. Они могут автохтонно возникать во всех углах земного шара и все-таки остаются тождественными, потому что первоисточником их является одно и то же, всюду распространенное, бессознательное человека, содержание которого бесконечно менее различны, нежели расы и индивиды. Я считаю нужным провести параллель между мыслями Шиллера и мыслями Востока для того, чтобы освободить первые от слишком тесного наряда эстетизма. Слово «эстетизм» я употребляю как сокращение для выражения «эстетическое мировоззрение». При этом я разумею, стало быть, не тот эстетизм с дурным привкусом эстетизирования или ложной чувствительности, который скорее можно было бы назвать эстетицизмом. Эстетизм не способен разрешить столь серьезные и трудные задачи, как воспитание человека, потому что он всегда уже предполагает как данное то, что еще только надлежит создать, а именно способность любить красоту. Эстетизм прям-таки мешает углублению проблемы тем, что постоянно отворачивается от всего дурного, безобразного и тяжелого, стремясь к наслаждению, хотя бы и благородному. По этой же причине эстетизм лишен и всякой нравственно мотивирующей силы, потому что он в своей глубокой сущности остается лишь утонченным гедонизмом. Шиллер пытается, правда, внести в эстетизм безусловный нравственный мотив, однако его попытка не удается и остается неубедительной, и притом именно потому, что он вследствие его эстетической установки не в состоянии усмотреть, каким последствиям может привести признание другой стороны человеческой природы. Дело в том, что конфликт, вызываемый таким положением, приводит человека в такое смятение, причиняет ему такое страдание, что благодаря созерцанию прекрасного ему в лучшем случае удается опять вытеснить противоположность, не освобождаясь, однако, от нее, так что восстанавливается прежнее состояние. Для того, чтобы помочь человеку освободиться от такого конфликта, нужна не эстетическая, а совершенно иная установка. На это и указывает параллель с идеями Востока. Индийская религиозная философия постигла эту проблему во всей ее глубине и указала на ту категорию средств, которые необходимы для разрешения конфликта. А для разрешения его необходима высшая нравственная напряженность, величайшее самоотречение и самопожертвование, глубочайшая религиозная сосредоточенность, настоящая святость. Как известно, Шопенгауэр, несмотря на признание эстетического момента, ярче всего подчеркнул именно эту сторону проблемы. Мы, конечно, отнюдь не должны впадать в заблуждение, думать, будто слова «эстетический», «красота» звучали для Шиллера так же и имели то же значение, как для нас. Я даже считаю себя вправе утверждать, что для Шиллера красота была религиозным идеалом. Красота была его религией. Его эстетическое настроение можно столь же удачно охарактеризовать как религиозное благоговение. Не высказываясь в этом смысле и не называя эксплицитно сущность своей проблемы религиозной, Шиллер, однако, интуитивно пришел к религиозной проблеме, правда, к религиозной проблеме первобытного характера, которую он в своем исследовании излагает даже довольно подробно, однако не исчерпывая ее и не доводя ее до конца. Изумительно то, что в дальнейшем развитии его рассуждения вопрос о влечении к игре совершенно отходит на задний план и уступает место понятию эстетического настроения, которое достигает почти мистического значения. Думаю, что это не случайно, что это имеет определенное основание. Часто бывает так, что именно лучшие и глубочайшие мысли какого-нибудь творения особенно упорно противятся ясному постижению и формулированию. Хотя они неоднократно в разных местах намечаются, и поэтому должны были бы быть достаточно готовыми для того, чтобы найти для своего синтеза ясное выражение. Мне думается, что мы и тут имеем дело с такого же рода затруднением. К понятию эстетического настроения как среднего творческого состояния Шиллер сам присоединяет такие мысли, по которым мы без труда узнаем всю глубину и серьезность этого понятия. С другой стороны, он столь же ясно признавал, что влечение к игре и есть это искомая средняя деятельность. Правда, нельзя отрицать, что эти два понимания в известном смысле взаимно противоположны, потому что игра и серьезность плохо согласуются друг с другом. Серьезность возникает из глубокого внутреннего понуждения. Игра же есть его внешнее выражение, его обращенный к сознанию аспект. Во избежание недоразумений надо заметить, что дело не в том, что человек хочет играть, а в том, что он вынужден играть. Мы имеем дело с играющей деятельностью его фантазии, вызванной внутренним понуждением, без принуждения со стороны внешних обстоятельств или со стороны воли. Это серьезная игра. Шиллер. О необходимых пределах применения художественных форм. Именно потому, что у человека эстетически развитого воображения даже в его свободной игре сообразуется с законами, и что чувственность его идет на то, чтобы наслаждаться не без участия разумных определений, к разуму слишком легко предъявляется требование взаимной услуги. Сообразоваться во всей серьезности его законодательства с интересами воображения и ничего не предписывать воле без согласия чувственных влечений. А между тем, рассматривая ее извне сознательно, то есть с точки зрения коллективного суждения, это все-таки не что иное, как игра. Но игра, исходящая из внутреннего понуждения. В этом и заключается двусмысленность, присущая всему творческому. Если игра исчерпывается сама собою, не порождая ничего пребывающего и живого, то она и не была ничем иным, как игрой. В противном случае это называется творческой деятельностью. Из играющего движения факторов, взаимоотношения которых пока еще не установлены, возникают группировки, лишь впоследствии оцениваемые наблюдающими критическим интеллектом. Создание нового является делом не интеллекта, а влечения к игре, действующего по внутреннему понуждению. Творческий дух играет теми объектами, которые он любит. Поэтому легко можно принять за игру всякую творческую деятельность, возможности которой скрыты от толпы. На свете, наверное, было очень немного творческих людей, которых не упрекали бы в игре. Для гениального человека, каким был Шиллер, мы склонны признать законность иных точек зрения. Однако он сам хотел бы выйти за пределы, в которые поставлен исключительный человек и люди, подобные ему. Он хотел бы дойти до уровня более обыкновенного человека с тем, чтобы и его приобщить к тому подвигающему и спасительному началу, которое без того присуще творческой натуре в силу могучего внутреннего понуждения. Но возможность распространения такой точки зрения на воспитание человека вообще отнюдь еще не обеспечена, по крайней мере, кажется, что этого еще нет. Для разрешения этого вопроса мы, как всегда в таких случаях, должны прибегнуть к свидетельству истории человеческого духа. Для этого необходимо, чтобы мы еще раз ясно представили себе, какова та основа, из которой мы исходим при обсуждении этого вопроса. Мы видели, что Шиллер требует освобождения от противоположностей, доходящего до полной пустоты сознания, в которой, стало быть, никакой роли не играют ни ощущения, ни чувства, ни мысли, ни намерения. Это желанное состояние есть не что иное, как состояние недифференцированного сознания, то есть такого сознания, в котором вследствие депотенцирования энергетических ценностей все содержания утратили свою различность. Действительное же сознание возможно только там, где ценности создают различимость содержаний. Где нет различности, там не может быть и действительного сознания. Поэтому мы имеем право назвать такое состояние бессознательным, хотя возможность сознания во всякое время имеется налицо. Мы имеем, стало быть, дело с искусственным понижением ментального уровня, а это именно и создает сходство с йогою и с состоянием гипнотического оцепенения. Насколько мне известно, Шиллер нигде не высказывался о том, как он в сущности представляет себе технику, если можно так выразиться, создавание эстетического настроения. Пример с Юноной Людовизи, который он попутно приводит в своих письмах, показывает нам состояние эстетического благоговения, которое характеризуется как полное отдавание себя созерцающему объекту и вчувствование в него. Но состояние такого благоговения не отличается отсутствием содержания определений. Однако этот пример в связи с целым рядом других мест указывает на то, что перед Шиллером вставала именно идея благоговения. Тут мы снова касаемся сферы религиозных феноменов, и в то же время перед нами открывается перспектива фактической возможности распространения таких точек зрения на человека вообще. Состояние религиозного благоговения есть коллективный феномен, не обусловленный индивидуальной способностью. Но есть еще и другие возможности. Мы видели выше, что пустота в сознании или, соответственно, бессознательное состояние вызывается погружением либидо в область бессознательного. В бессознательном уже лежат наготове сравнительно выделяющиеся содержания, а именно – комплексы воспоминаний индивидуального прошлого и, прежде всего, родительский комплекс, тождественный с детским комплексом вообще. Благодаря благоговению, то есть погружению либидо в область бессознательного, детский комплекс вновь пробуждается, вследствие чего оживают и воспоминания детства, и, прежде всего, отношение к родителям. Фантазии, вызванные таким пробуждением, дают повод для возникновения отеческих и материнских божеств. Они же пробуждают и религиозные отношения к Богу Отцу и соответствующие детские чувства. Показательно то, что в сознании возникают символы родителей, а отнюдь не всегда образы реальных родителей, факт, который Фрейд объясняет вытеснением родительского имаго, наступающим вследствие кровосмесительных противлений. Я согласен с таким объяснением, но придерживаюсь того мнения, что оно не исчерпывает предмета, ибо не принимает во внимание чрезвычайно важного смысла такого символического замещения. Символизирование в божественном образе свидетельствует об огромном шаге вперед, за пределы конкретизма и чувственности воспоминаний, и притом потому, что понятие символа, как символа действительного, быстро превращает регресс в прогресс. А между тем, он так и остался бы регрессом, если бы так называемый символ был окончательно признан лишь знаком реальных родителей и тем самым лишен самостоятельного характера. Принятие символа за реальную действительность привело человечество к его богам, то есть к реальности мысли, сделавшей человека господином Земли. Благоговение, это понимал и Шиллер, есть движение либидо вспять, по направлению к первобытному и погружение в источник всех начал. Из этого возникает символ как образ начинающегося прогрессивного движения, как объединяющий итог всех бессознательных факторов, живой образ, как его называет Шиллер, образ божества, как показывает история. И вряд ли случайно наш автор избрал для примера именно образ Юноны Людовизи. Из треножника матерей Гёте извлекает возносящиеся божественные образы Париса и Елены. С одной стороны, символ обновленных, вновь юных родителей, с другой стороны, символ внутреннего объединительного процесса, которого Фауст страстно желает и ищет для себя в качестве высшего внутреннего примирения. Это показывает следующая сцена, и это же наглядно вытекает из дальнейшего развития второй части. Пример Фауста прямо показывает нам, что видение символа дает указание на дальнейший путь жизни, привлекает либидо к еще далекой цели, которая, однако, с этого момента неугасимо действует в человеке, так что вся его жизнь, разгоревшись как пламя, неустанно стремится вперед по направлению к дальним целям. В этом и заключается специфическое значение символа как силы, возбуждающей жизнь. В этом и заключается ценность и смысл религиозного символа. Понятно, что я разумею, при этом не символы догматически закоснелые и мертвые, а символы, возникающие из недр творческого, бессознательного, присущего живому человеку. Отрицать огромное значение таких символов может, собственно говоря, лишь тот, кто считает началом мировой истории сегодняшний день. Казалось бы, что излишне говорить о значении символов, на самом же деле это, увы, не так, ибо дух нашего времени таков, что он мнит себя стоящим даже выше собственной психологии. Морально-гигиеническая точка зрения нашего времени такова, что она хочет знать о каждой отдельной вещи, вредна она или полезна, правильно или неправильно. Настоящая же психология не может заниматься этим, она довольствуется познанием того, каковы вещи сами по себе. Образование символов, вытекающих из состояния благоговения, является одним из тех религиозных коллективных феноменов, которые не связаны с индивидуальной способностью человека. Поэтому мы имеем полное право предполагать и тут возможность расширения обсуждаемых точек зрения и возможность применения их к человеку вообще. Думаю, что этим я в достаточной степени показал хотя бы теоретическую возможность точек зрения Шиллера в применении к общей психологии человека. Для полноты и ясности мне хотелось бы прибавить, что меня уже издавна занимает вопрос об отношении сознания и сознательного жизнеуправления к символу. Занимаясь этим вопросом, я пришел к заключению, что ввиду большого значения символа как представителя бессознательного, его нельзя оценивать слишком низко. Ведь во время лечения нервнобольных нам ежедневно на опыте приходится убеждаться, сколь велико практическое значение бессознательных интерференций. Чем сильнее диссоциация сознательной установки от индивидуальных и коллективных содержаний бессознательного, тем более вредные и даже опасные задержки или усиление вызывает бессознательное в содержаниях сознания. Из практических соображений приходится, стало быть, признать за символом немалое значение. Но раз мы признаем за символом это значение, все равно малое или большое, символ тем самым уже получает природу сознательного мотива. Это значит, что он воспринимается сознанием, и что бессознательно оккупированная либидо получает возможность развернуться в ведении сознательной жизни. Мне думается, что таким путем мы достигаем существенного преимущества в практическом отношении, а именно, мы достигаем содействия бессознательного, его слияния с сознательной психической работой и, следовательно, исключения тормозящих влияний бессознательного. Эту совместную функцию, это отношение к символу я назвал трансцендентной функцией. Я не могу поставить себе задачу довести здесь эту проблему до полного выяснения. Для этого, безусловно, требовалось бы привести все материалы, составляющие результат бессознательной деятельности. Фантазии, описанные до сих пор в специальной литературе, не дают картины тех символических творений, о которых тут идет речь. В беллетристической же литературе мы находим немало примеров таких фантазий. Однако они являются не продуктом чистого наблюдения и изображения, а результатом интенсивной эстетической обработки. Из этих примеров мне хочется указать прежде всего на два произведения Мейринка. Обсуждение этой стороны проблемы я должен, однако, отложить до другого исследования. Изображение среднего состояния, хотя и вызванное Шиллером, увело нас далеко за пределы его понимания. Хотя Шиллер ярко и глубоко воспринимает противоположности человеческой природы, однако в попытке разрешения их он останавливается на первоначальной ступени. Мне кажется, что виноват в этом термин «эстетическое настроение». Дело в том, что Шиллер, так сказать, отождествляет эстетическое настроение с прекрасным, то есть с тем, что приводит душу в эстетическое состояние. Через это он не только сливает воедино причину со следствием, но наперекор своему собственному определению придает еще состоянию неопределенности недвусмысленную определенность, ибо он отождествляет это состояние с прекрасным. Посредническая же функция с самого начала утрачивает всю остроту своего значения, потому что она в качестве красоты не оставляет места для безобразного, о котором ведь точно так же идет речь. Эстетическим свойством вещи является, по определению Шиллера, ее отношение ко всей совокупности различных наших сил. Соответственно, с этим невозможно и совпадение прекрасного и эстетического. И при том потому, что различные наши силы различны и в эстетическом отношении, они прекрасны или безобразны. И лишь фантазия неисправимого идеалиста и оптимиста способна изобразить человеческую природу вполне прекрасной в ее целом. Напротив, совокупность человеческой природы, по справедливости говоря, представляет собой просто фактическую данность, имеющую как светлые, так и темные стороны. А сумма всех цветов представляется серой, светлой на темном и темной на светлом фоне. Этой незаконченностью, недостаточностью в понятиях объясняется и полная невыясненность того, каким же образом может быть создано это посредническое состояние. У Шиллера много мест, из которых недвусмысленно вытекает, что наслаждение истинной красотой и есть то, что вызывает среднее состояние. Так Шиллер говорит, то, что льстит нашим чувствам и непосредственном ощущении, то открывает нашу нежную подвижную душу для всякого впечатления, но в той же мере оно делает нас менее способными к напряжению. То, что напрягает наши умственные силы и приводит к отвлеченным понятиям, то укрепляет нашу душу ко всякого рода сопротивлению. Но в той же степени оно делает ее более твердую и настолько же ослабляет нашу восприимчивость, насколько благоприятствует большей самодеятельности. Поэтому-то как одно, так и другое по необходимости ведет в конце концов к истощению и так далее. Напротив, в момент, следующий за наслаждением истинную красотою, мы в одинаковой мере владеем нашими деятельными и страдательными силами, и тогда мы способны с одинаковой легкостью обратиться как к серьезному, так и к игре, к покою или движению, к уступчивости или противодействию, к отвлеченному мышлению или к созерцанию. Это изображение стоит в резкой противоположности с раньше установленными определениями эстетического состояния, по которым человек должен быть нулем, свободным от определений. А между тем, тут-то человек является в высшей степени определенным красотою, предавшимся красоте. Не стоит проникать глубже в разрешение этого вопроса у Шиллера. Шиллер дошел тут до предела себя самого и своего времени, перешагнуть через который ему было невозможно, потому что он повсюду наталкивался на невидимого для него безобразнейшего человека, открыть которого предстояло нашему времени и Ницше. Шиллер хотел бы превратить чувственное существо в существо разумное, но сделал его сначала, как он сам говорит, эстетичным. «Надо пересоздать, — говорил он, — природу чувственного человека, надо физическую жизнь подчинить форме. Ему надо выполнять свое физическое назначение по законам красоты. На безразличном поле физической жизни ему надо начать моральную жизнь. Ему надо положить начало свободе разума уже в пределах своих чувственных границ. Уже на свои склонности наложить закон своей воли. Научиться более благородной жажде». Это «надо», о котором говорит автор, есть не что иное, как пресловутое «он должен», формула, к которой постоянно взывают, когда не видят иного пути. И тут мы снова наталкиваемся на неизбежные пределы. Было бы несправедливо ожидать преодоления такой гигантской проблемы от одного единого, даже самого великого ума. Эту проблему могут разрешить только целые века и народы. Да и то несознательно, а лишь на путях свершающегося рока. Величие идей Шиллера покоится на психологическом наблюдении и на интуитивном постижении наблюдаемого. В связи с этим я хотел бы упомянуть еще об одном ходе мысли, принадлежащем Шиллеру и достойном чрезвычайного внимания. Мы видели выше, что характерным признаком среднего состояния является его способность производить нечто позитивное, а именно символ. Природе символа свойственно соединять противоположное. Так он соединяет и противоположность реально и реального. Будучи, с одной стороны, психологической реальностью или действительностью вследствие своей действенности, он, с другой стороны, не соответствует никакой физической реальности. Символ есть факт и все-таки видимость. Это обстоятельство Шиллер особенно подчеркивает и вслед за тем дает чрезвычайно знаменательную апологию видимости. Высшая тупость и высочайший рассудок проявляют некоторое сродство в том, что оба ищут лишь реального и совершенно невосприимчивы к простой видимости. Покой первый может быть нарушен лишь непосредственной наличностью чувственного предмета. Точно так же, как второй успокаивается лишь после того, как сведет свои понятия к фактам опыта. Одним словом, глупость не может подняться над действительностью, а рассудок не может остановиться, не поднявшись к истине. Поскольку потребность в реальности и привязанность к действительности являются лишь следствием недостатка, поскольку равнодушие к реальности и интерес к видимости являются истинным расширением человечности и решительным шагом к культуре. Говоря выше о признании ценности символа, я указывал на практическое преимущество, присущее оценке бессознательного. Мы исключаем бессознательное нарушение сознательных функций тем, что, принимая во внимание символ, считаемся с самого начала с бессознательным. Известно, что бессознательное, если оно не реализовано, всегда действует в том направлении, чтобы распространять на все ложный свет и вызывать видимость. Бессознательное всегда является нам на объектах, потому что все бессознательное проецировано. Если нам удается постигнуть бессознательное как таковое, то мы отделяем ложную видимость от объектов, а это может лишь способствовать познанию истины. Шиллер говорит, «Это право человека на господство он, человек, осуществляет в искусстве, создающем видимость. И чем строже он здесь разграничит «моё» и «твоё», чем тщательнее он отделит образ от сущности, чем большую самостоятельность он придаст первому, тем более расширит он не только царство красоты, но соблюдет также и границы истины, ибо он не может очистить видимость от действительности, не освободив в то же время и действительность от видимости. Стремление к самостоятельной видимости требует большей способности к отвлечению, большей свободы сердца, большей энергии воли, чем необходимо человеку для того, чтобы ограничиться реальностью. И человек должен иметь реальность уже за собою, для того, чтобы достичь видимости.